Потом она повернулась к той ветке, на которой отдыхала. «Попробуй эту». «Попробуй». Эл сделала шаг, остановилась. «Я смогу вернуться?» «Не пугайся, ты увидишь, куда идешь». Эл двинулась по широкой ветви, делая маленькие шажки, выбирая опору. Ветвь была достаточно прочной, не качалась под ногами. Она состояла из нескольких плотно сплетенных стволов. Но чем дальше, как и полагается дереву, тем тоньше были ветви. Давно забытое переживание, и вдруг до нее докатилось детское воспоминание, как она тянула Димку к одному из деревьев, убеждая, что, спрыгнув с него, они непременно попадут в сказку. Димка споткнулся, разбил колено, и у нее пропало ощущение чуда. Дерево стало просто деревом. И воспоминание было по-детски красочным. Но откуда она тогда могла знать, что ветвь дерева приведет ее в иной мир? Это снова переживание детского убеждения, и надо же было ей споткнуться именно в этот момент. Мгновение растянулось, Эл почувствовала, как соскользнула нога, ее качнула, и вот она летит вниз. Эл как-то необычно развернулась в падении, успела схватить рукой изгиб ветки, ноги повисли, в глазах ударил яркий свет. Эл дотянулась до ветки второй рукой, рывок, она зацепилась одной ногой. Она стала вертеть головой и осматриваться. «Великий космос!» – прошептала она. Она висела на ветке дерева в саду верхнего мира. Ветвь была такой тонкой, что Эл решила, что чуть-чуть, и она прогнется под ней до земли. Ей осталось только спрыгнуть вниз. «Что мне делать? Да не сюда! Как выбраться?» «Если ты не отпустишь ветвь, дверь не откроется до конца». Эл глубоко вдохнула пьянящий аромат сада и рванулась наверх. Сил прибавилось. Сила вытолкнула ее обратно. Выдох. И она лежит животом на ветке, смотрит вниз, а там сад уносится, чудное видение. «Ты хотела туда, почему не осталась?» «Мне туда рано», — ответила она, переводя дыхание. «Мне нужно в другие миры». «Что, вот каждая ветвь так?» «Да». Эл чуть отползла назад. Ветка толще и сидеть безопасней. «Здесь есть ветвь, ведущая в следующий мир?» «Да. А какой должен быть следующий?» «Я не знаю. Не имею ни малейшего представления. Ваш отец говорил, что миров 5, но тут больше дверей». «Больше?» «Да, их больше». «Их больше», — повторила Эл. «Как найти следующий?» Она снова встала на ноги, дошла до ствола, взглянула вверх. Темное небо и звезды. «Я могу бы помочь, если бы ты объяснила, как искать». «Я не знаю». Эл смутилась. «Делать нечего, остается ползать тут и смотреть, куда ведут другие двери». Эл достала из сумки катушку с тросом, обвязала ближнюю ветвь. Катушку она закрепила на поясе. Теперь она не заблудится. «Еще я не свалюсь». Эл залезла на ветви ярусом выше, сумерки сгустились, звезды стали ярче. Эл задумалась, откуда шел этот мягкий и естественный свет. Она поворачивалась на месте, изучала трепещущие ветви, выбрала одну. Она отматывала трос, двигалась от ствола. Эл подныряла под выступавшие встречные ветки. Ствол стал тоньше. Эл легла на живот, закрепила трос и ползком продолжила путь. Ей показалось, что волны подхватили ее, и пространство покачнулось. И она увидела далекий горизонт, словно парила высоко. «Я знаю это место!» — воскликнула она. «Мои сны!» Несколько холмов впереди, и за ними терракотовые с черным скалы. Поразительные бирюзы неба, краски невероятные. Она видела эту картину часто, но не могла бы спутать ни с чем реальным. Она умирала и болела, среди беспамятства видела эти скалы. Там есть естественный проход внутри, словно кратер, и маленький, удивительный по красоте уголок, причудливые растения и водопад, бьющий прямо из скалы. Оттуда она возвращалась к жизни. Эл пошевелилась чуть, двинулась назад, и картина пропала. Она огляделась. «Что это? Ты знаешь?» — спросила она. «Старайся не быть долго в пространстве между мирами. Это отнимает силы», — посоветовал он. «Что же я видела?» «Один из миров». «Но который?» «Я не знаю. Пробуй еще». Эл продвинулась дальше. Снова та же картинка. Ей сильно захотелось туда попасть. Ведь достаточно спрыгнуть с ветки. Отчего-то искушение попасть туда все усиливалось. Еще минута она бы не сдержалась. Мир так манил. Эл напрягла волю, стала думать о Лоре и о своем обещании. Там внизу жестокий кик, метущийся от возбуждения ротоборт и, возможно, уже все остальные. И здесь неизвестное пространство из видения. Я полагала, что оно существует только в ее воображении, где-то в закутках ее памяти. Да нет же, вот оно. Возвращайся или туда, или сюда. Голос едва слышен. Выбери. Не могу. Я боролась с собой, и, наконец, сила воли заставила ее отползти назад. Голова закружилась. Она вцепилась в ветку. Эл закашлялась. Центр груди полыхал огнем. Она расстегнула замок и засунула руку внутрь. Рука тут же нагрелась. Источник тепла был где-то под одеждой. Эл вспомнила о медальоне. Он был спрятан под второй курткой. Чтобы убедиться, Эл пришлось сесть. Она расстегнула вторую куртку. Медальон блестел и грелся. Эл взяла горячий диск, сжала в ладони. Так странно. Форма проводит далеко не все воздействия. Силой медальона костюм не справился. Он не был поврежден. Она ощутила действие медальона через защиту костюма. Боль до сих пор не прошла. Эл старалась отдышаться. «Что это, ты знаешь?» — спросила Эл. «Подарок?» «Он взаимодействует с дверью». «Точно». Эл мгновенно поняла, что ее собеседник прав. «Ума не приложу, что с этим делать?» «Пробовать еще». «Ты любопытен». «Я не бескорыстен», — вдруг признался он. Интонация была похожа на голос Лора, словно он был у нее за спиной. Эл рефлекторно оглянулась. «Я хочу путешествовать, прежде чем вернусь сюда. Хочу с помощью тебя увидеть мир, который мне понравится». «Ты хочешь, чтобы я открыла тебе дверь?» «Что ж, изволь. И куда мне идти?» «Погоди немного. Поднимись выше и потом еще выше. Обойди дерево вокруг». Эл встала, пошатываясь. Голова немного кружилась, она пошла в указанном направлении. Да, двери отнимали силы, подъем уже требовал усилий. Она обошла ствол и полезла наверх. «Это», — сказал он. Эл поняла, что он указал на ветку, которая у нее под ногами. Она прошла, стараясь не потерять равновесие. И снова бил свет в глаза, и качество света такое, как в верхнем мире. Эл прикрыла рукой медальон. Она думала, что он вот-вот нагреется. Однако он остался холодным. Эл пригляделась. Ее взору предстали только голые скалы. Вдали виделось движение. Эл чуть подалась вперед. Ее зрение, подобно зрению птицы, обострилось, приблизило объекты настолько, что она смогла их рассмотреть. Цепочка существ спешно двигалась. Она видела их спины. «Силы небесные! Это же наследники!» Эл зажала рот. «Они прошли сквозь двери. Уже?» «Ты сказал, что не знаешь проход в другой мир?» «Знаю, я обманул. Не хотел тебя отпускать. Ты не похожа на все, что я знал раньше». «Подожди», — перебил его Эл. «Я же там, среди них. Не может быть, это обман. Поднимешься выше и откроешь дверь. Помоги мне». «Это все иллюзия», — заявила Эл. «Помоги мне». «И куда идти? Пусть он сам решает, как ему существовать дальше». Она добралась до указанной ветки с таким трудом, что казалось еще немного, и она свалится вниз. Она увидела пространство, заполненное звездами. «Мне пора. Помни, иди на свет. Всегда иди на свет». Мимо нее скользнул огонек. Эл проводила его, постепенно она догадалась, что смотрит в огромное пространство еще этого мира. Огонек быстро миновал горизонт, исчез, оставив напоследок слабый отблеск. «Дверь», — догадалась Эл. Сил спуститься не было. Трос все еще тянулся за ней. Эл смотрела в звездное пространство, пока глаза от усталости не начали слезиться. Ей сильно захотелось спать. Она вернулась к стволу, устроилась в ветвях и забылась сном.